Программы тренинга, применяемые в этом случае, весьма разнообразны. Самой простой и неожиданной из них является фиксирование внимания лиц, для которых точность восприятия других людей особенно значима, учителя, врачи, руководители разных рангов, на таком факте, как чрезвычайная распространенность различных ходячих представлений относительно связи физических характеристик человека и его психологических особенностей. Произвольные представления о связи различных характеристик человека получили название иллюзорных корреляций. Эти своеобразные стереотипы основываются не только на жизненном опыте, но часто на обрывках знаний, сведений о различных психологических концепциях, имевших распространение в прошлом, например, идей Кречмера о связи типов конституции человека с чертами его характера, идей физиогномики о соответствии черт лица некоторым психологическим характеристикам и так далее. Само привлечение внимания к этим обстоятельствам имеет очень большое значение, поскольку обычно мало кто отдает себе отчет в том, насколько эти факторы осложняют процесс межличностного восприятия. Бодалев получил в этом отношении весьма интересные данные. Из 72 опрошенных им людей относительно того, как они воспринимают внешние черты других людей, 9 ответили, что квадратный подбородок — признак сильной воли. 17 — что большой лоб — признак ума. 3 отождествляют жесткие волосы с непокорным характером. 16 — полноту с добродушием. Для 2 — толстые губы — символ сексуальности. Для 5 — малый рост — свидетельство властности. Для 1 человека близко посаженные друг к другу глаза означают вспыльчивость. А для 5 других — красота — признак глупости. Бодалев, 1982, страница 118. Никакой тренинг в полной мере не сможет снять эти житейские обобщения. Однако он может хотя бы озадачить человека в вопросе о безусловности его суждения по поводу других людей. Другой прием, применяемый в частности в видеотренинге, состоит в том, чтобы научить видеть себя со стороны, сопоставив представление о себе с тем, как тебя воспринимают другие. Особое значение при этом имеет набор понятий, категорий, при помощи которых даются описания самим себя субъектом и другими людьми. Это сближение собственных и чужих представлений о себе также в определенной степени служит повышению точности восприятия. Однако в этой связи встает принципиально важный вопрос относительно того, в каких группах есть смысл заниматься тренингом. Большой опыт организации этой работы показал, что навыки, приобретенные в специальных группах тренинга, не обязательно удерживаются потом в реальных ситуациях взаимодействия. Поэтому особенно целесообразным является тренинг на точность восприятия в реальных группах, объединенных совместной деятельностью. Однако вопрос о том, способствует ли повышению точности восприятия длительное общение с человеком, заданное совместной деятельностью, нельзя считать полностью решенным. Ряд экспериментальных исследований показывает, что по мере существования длительного контакта возникающая пристрастность к объекту восприятия, напротив, служит источником различного рода искажений образа воспринимаемого. Исследование этого частного вопроса, относящегося к характеристике общения, демонстрирует необходимость дальнейшего его исследования в контексте конкретных групп и конкретной деятельности этих групп.